Глава 17. Мишель Миллерс. Мы все были уставшими. Стационарный телепорт доставил нас к Академии за полтора часа до начала занятий. Драконы разбрелись по своим комнатам, чтобы доспать и помыться. А я пошла к Миранде. Даниэль пытался убедить меня в том, что его комната для меня подходит больше. Но за прошедшие дни я так устал от мужской компании, что хотела просто хоть немного отдохнуть. Сначала, правда, пришлось собрать использованную форму всех членов команды, чтобы позже отнести ее в прачечную при Академии. Но Миранда помогла мне дотащить тяжелую сумку до общежития. На парах Дэн спал. Сколько я его не толкал в бок, он поднимал голову, а потом снова ронял ее на стол. Благо, хоть профессора относились к этому с пониманием. «Как ты собираешься программу нагонять?» Ворчал я, когда мы с Дэном шли по пустынным коридорам западного крыла Академии. «Ты же с начала года ни один предмет, кроме спортивной подготовки, не сдал. У тебя долги копятся, как у заядлого картежника». «Так ведь ты меня подтянешь?» Дэн пожал плечом, на котором висела сумка. «Я, между прочим, пропускаю пары вместе с тобой, и мне тоже приходится учиться в свободное от разъездов время». Даниэль обернулся, потом толкнул меня в темное узкое ответвление коридора. Несколько шагов, и мы уперлись в глухой тупик. Дэн навис надо мной. «Будешь моей сексуальной учительницей?» Проговорил он с легкой хрипотцой. Потом едва слышно прочистил горло и склонился к моим губам. Волна возбуждения прокатилась по моему телу. Дыхание стало глубже. Я ответила на его поцелуй и едва сдержалась, чтобы не обхватить сильную длинную шею. «У нас нет времени», прошептала я, позволяя Даниэлю ласково поймать мои губы. «Наденешь очки», — горячо добавил он, «строгую прямую юбку, кружевные чулки и сапоги на каблуках. Я буду очень хорошим учеником». «Дэн...» Я засмущалась и хотела вывернуться. Но он подхватил меня под ноги и усадил себе на бедра, прижав к двери подсобки. Следующий поцелуй был настолько волнительным, что я выдохнула тихий стон. «Это чтоб ты знала, что получишь, если после собрания пойдешь со мной в общагу», — проговорил он довольным тоном. «Знала и ждала». «Мы вроде не договаривались». «Тебе нужно заниматься. Мне тоже нужно заниматься. Почему бы не сделать это вместе?» Я, конечно, понимала, что он собирается заниматься совсем не учебой, но, решив, что могу заставить его переключиться на учебники, я согласно кивнула. «Хорошо. Позанимаемся сегодня у тебя. Но в следующий раз пойдем в библиотеку». «В библиотеке нельзя шуметь. А я уверен, что у нас не получится заниматься достаточно тихо, чтобы никого не отвлекать». «Дэн!» – выдохнула я. «Мне нравится, когда ты зовешь меня по имени», – ответил он, и тишина коридора вновь перерывалась только звуками поцелуя. Прошло еще минут 15, прежде чем мы все-таки добрались до тренерского кабинета, которую в наше отсутствие обживала мисс Робинсон. Изменения бросились в глаза. В центре комнаты появился большой круглый стол из цельного дерева. Вокруг него расположились деревянные стулья, обитые мягким бархатом. Появились цветы и даже деревья в больших горшках. А вместо череды простеньких стульев расположилась довольно вместительная софа с журнальным столиком, на котором, как это ни странно, действительно лежали журналы спортивного содержания. «Наконец-то, мы только вас и ждем», – произнесла с улыбкой мисс Робинсон, которая стояла во главе стола. Остальные члены команды, включая двоих новеньких, занимали места вокруг. Переглянувшись, мы с Дэном заняли свободные стулья. «Ну что ж, во-первых, хочу поздравить вас с прекрасной победой в прошедшем матче». Мисс Робинсон обвела нас всех хищным взглядом, чуть прищуренных глаз. Вместо томной драконицы перед нами была охотница. Волосы собраны в тугой высокий хвост. Взгляд цепкий, только грудь все так же красовалась между отворотов обтягивающей рубашки, у которой было расстегнуто слишком много пуговиц. «С сегодняшнего дня я официально занимаю должность тренера команды Академии Золотых. И теперь все будет немного иначе. Внутри команды должна быть дисциплина. Никаких отношений, никакого секса, никаких попоек. Отныне вы – машина победы. Кто не согласен, прошу на выход». Она обвела всех ожидающим взглядом, но никто не шелохнулся. Максимилиан Дерага, Бьёрн Лоран, вы пока остаетесь в составе команды. На испытательный срок. Хочу лично посмотреть на вас в игре. А вот мисс Миллерс, с вами нам придется попрощаться. У меня от изумления только рот открылся. Это было настолько неожиданно, что я не смогла произнести даже банального «почему?». «Надеюсь, вам не нужно объяснять причины?» Мисс Робинсон склонилась над столом, опершись о него руками и выкатив грудь на всеобщее обозрение. Я едва отвела от нее взгляд. «Боюсь, все-таки нужно». «Я ведь ясно сказала, никаких отношений между членами команды. Все, кто имеет право находиться в этом кабинете, должны быть профессионалами своего дела и поддерживать профессиональные отношения. Но...» Я растерялась, взглянула на Дэна, который, судя по выражению лица, был на грани взрыва, и поспешно добавила. «Но с чего вы взяли, что у меня есть какие-то отношения?» «В самом деле, она здесь первый день, и могла узнать про нас с Даниэлем только от кого-то». Мисс Робинсон мой вопрос не смутил. Она усмехнулась и села на стул, закинув ногу на ногу, чуть в стороне от стола. «Риви, будь так добр, подай мне вещатель», – попросила она у новенького. Тот покорно подал ей лежащую на столе металлическую пластину, а тренер продолжила. «У мистера Леонардо потерялись часы во время прошлого матча. Чтобы убедиться в том, что их никто не украл, мы запросили у представительства стадиона записи иллюзий видеонаблюдения». У меня сердце провалилось в пятки. Неужели в раздевалке были установлены артефакты наблюдения? Некоторое время мисс Робинсон что-то делала с вещателем в полной тишине. Все мрачно переглядывались. Мира с Лео, Маркус с Дэном. Максимилиан скрестил руки на груди и взглядом прожигал столешницу. Бьёрн сжимал кулаки до бела. Ривиан наблюдал за всеми насмешливо. А Валал сверкал бритой головой, со скучающим видом рассматривая собственные руки. Наконец тренер поставил вещатель на стол, оперев его на вазу так, чтобы все видели изображение на нем. Я закрыл глаза ладонью. Иллюзии сменяли одна другую. Вот мы с Максом, держась за руки, идем по коридору к раздевалке. Заходим. Потом мы вдвоем на софе, держимся за руки, скрестив пальцы. Затем я уже на нем верхом. И все это действительно выглядело недвусмысленно. Финальным аккордом кадр, как Макс, обхватив меня за талию, прижал к себе. Я даже не смогла вспомнить, как именно это произошло. До того короткий то был момент. Но поднять глаза и посмотреть на ребят мне не хватило сил. Думаю, ни у кого не возникло сомнений в том, что мисс Миллерс активно пользуется своим положением, чтобы устроить свою жизнь среди драконов. Я не осуждаю ваше стремление найти себе выгодную партию, но в моей команде такого места нет. Я не... Начала было я, но осеклась под внимательным взглядом Дэна. Он не был осуждающим. В нем не было ненависти или еще чего-то пугающего. Даниэль просто смотрел на меня, и я с трудом могла понять, что кроется за этим взглядом. «Мисс Миллерс...» Робинсон подалась вперед, положив руки на стол. «Вы свободны. Расчет за прошедший месяц получите в соответствующий расчетный день в кассе Академии. А теперь покиньте, пожалуйста, кабинет. В ваших услугах мы больше не нуждаемся». Я схватила свою сумку и быстро вышла в коридор, стараясь не встречаться ни с кем взглядами. Дышать было трудно. В горле встал ком, а в глазах появилась влага. «За что? Разве я не выполняла свою работу?» Никто из ребят ничего не сказал, и мне не за что было их винить. Макс не мог признаться в том, что подпитывался от меня прямо во время матча. Дэн не мог упоминать то, что было между нами в последнее время. Остальные вообще ничего не знали, и для них произошедшее оказалось новостью. Кроме того, мисс Робинсон была скора на расправу, и с нее бы сталось полностью сменить состав в угоду каким-то своим личным представлениям о том, какой она должна быть. Даже несмотря на то, что чемпионат был в самом разгаре. Я остановилась посреди коридора и сделала глубокий вдох. Пореветь можно и дома, а сейчас надо понять, что происходит и что делать дальше. Кто вообще нанял эту Робинсон? Почему выбор пал именно на нее? Если подумать, то тренер команды должен ходить в преподавательский состав, а значит одобряться ректором. А ректор в Академии Золотых – родной дядя мистера Эйлора. Уж он-то вряд ли бы обидел племянника, уволив того и заменив на какую-то грудастую дракониху. Решив так, я решительно направилась в административный корпус, чтобы лично узнать у ректора Блейна Лорана, что происходит с командой и кто затеял все эти перестановки. События на Илоне, конечно, не красили никого и вполне потянули бы на какое-то наказание. Но не до такой степени. Не то чтобы я особо держалась за эту работу. Погрузившись в дела команды, я совершенно выпала не только из учебы, но и из домашних дел. И отцу приходилось самому заниматься всеми вопросами, которые касались кофейни. Поэтому в некотором смысле мне было бы даже на руку, если бы у меня освободилось немного времени. Но новый тренер возмущал меня до глубины души, и потому оставлять все как есть я не собиралась. Спустя некоторое время я добралась до кабинета ректора и сверилась с часами приема. Мистер Блейн должен был быть внутри, и я, постучав, заглянула в помещение. Внутри оказалась приемная, где за столом сидела секретарша из числа людей с аккуратно собранными волосами и в очках с толстой черной оправой. Она улыбнулась и жестом пригласила меня войти. «Вы по какому вопросу, мисс?» «Я менеджер команды по Драгонболу и хотел бы задать мистеру Блейну несколько вопросов по поводу предстоящего матча». «Почти не соврала я». «Его можно увидеть?» «К сожалению, мистер Блейн сейчас в отъезде», — сочувствующим тоном ответил секретарь. «Вы новости не читаете?» «Когда бы мне новости читать, если я даже дома почти не бываю?» «Последнее время нет. Что-то случилось?» В Айсхолле Академии Королевства Грин произошел большой пожар, и госпожа Лиза вызвала древних для решения возникших проблем. И как долго мистер Блейн будет занят, никто не знает. Возможно, вам сможет помочь его заместитель, миссис Лорен Мару. «А давно ректор в отъезде?» «Полдюжины дней», — ответила секретарша, задумчиво приложив палец к губам. «Может, дней 7?» «Спасибо. Как мне найти его заместителя?» 7 дней. Значит, подписывать бумаги о назначении нового тренера должен был уже замректором. И тогда именно он мне и нужен. Поэтому через пару минут секретарша уже открыла передо мной дверь одного из соседних кабинетов. Дождалась, когда я войду, а потом закрыла дверь с внешней стороны. «Я вас слушаю», — произнесла драконица с волнистыми голубовато-фиолетовыми волосами. «Миссис Лорен». Не очень смело начала я и крепче сжала в руках ручку своей сумки. «У меня есть несколько вопросов по поводу команды под Драгонболу». «Я вас слушаю». В голосе драконицы явно звучала усталость. И не сразу, но я заметила, что у нее большой и сильно округлившийся живот. Замдиректора явно была сильно беременна. «Присаживайтесь. Вы, должно быть, знаете, что мистер Эйлор был уволен с позиции тренера команды, и с сегодняшнего дня на его место вышла мисс Робинсон». «Так», — кивнула замректора. «Вы понимаете, сейчас идет чемпионат. Ребята почти вышли из группы и представляют не только Академию, но и всю Веригию. Это очень важный момент как для них, так и для всего нашего мира. Мистер Эйлор знает ребят, их сильные и слабые стороны. Да и сами они уже притерлись друг к другу, сыгрались. Перестановки до окончания чемпионата были бы крайне нежелательны. Они могут повлиять на исход». «Непонятно ваше беспокойство, мисс. Однако не могу ничего сделать. Мистер Эйлор сам подписал документ об увольнении. И мы были вынуждены призвать лучшего специалиста из доступных. Мисс Робинсон обладает не самым простым характером, но у нее большой и успешный опыт тренерства». «Подождите». Я напряженно свела брови. «Мистер Эйлор сам уволился?» «Что вас удивляет?» Исполняющая обязанности ректора поддалась вперед, но живот не позволил ей склониться над столом. «Разве его не отстранил спортивный комитет?» «Эти клоуны!» Она махнула рукой. «Они, конечно, прислали нам свои требования, но кишка тонка указывать древнему, как вести дела. Мистер Эйлор действительно сам написал заявление об увольнении. Эта новость совершенно не укладывалась у меня в голове. Все это время ребята только и говорили о том, как бы подставить Робинсон, чтобы вернуть его на позицию тренера. А он, как выяснилось, ушел по собственной воле. Должно быть, именно поэтому он эти дни был так спокоен». «А что насчет состава команды?» – спросил я, подумав. «Набирать новых членов и исключать прежних входит в компетенции тренера». «Совершенно верно. Тренер не может запретить кому-либо быть членом клуба и принимать участие в тренировках, но формирование команды полностью на его плечах. А менеджер команды? Драгунцев скинул брови. Мои вопросы явно казались и странными. Менеджер команды – это должность. Для того, чтобы принять на нее кого-либо, тренер выдвигает кандидатуру, а отдел кадров принимает окончательное решение, подписывать договор или нет. Договор. Точно. Я же подписывала договор, в котором черным по белому значилось. Срок контракта составляет 1 учебный год и заканчивается с началом следующего. Просто так выгнать Робинсон меня не может. Только через процедуру увольнения и разрыв контракта. А для этого надо еще доказать, что у нее есть на это основание. А оснований у Робинсон никаких нет. По контракту не запрещено иметь те или иные отношения с членами команды. А больше она мне ничего предъявить не сможет. Вернее, теперь не сможет. Вот если бы я ей поверила и перестала исполнять свои обязанности, тогда у нее были бы все основания подать на меня жалобу. «Спасибо большое, миссис Лорен», – выпалила я, вскакивая с места. Сумка чуть не упала, и я неловко подхватила ее. «Вы мне очень помогли, спасибо, до свидания». Я так переволновалась, что даже не дождалась ответа от замректора и выбежала из кабинета, а потом еще 2 пролета бежала по опустевшим к вечеру коридорам административного корпуса. Заявление Робинсона настолько меня шокировало, что я даже не вспомнила про договор. Но ничего. Теперь ей придется меня потерпеть. С таким настроем я вернулась к кабинету тренера. Но внутри уже никого не было. Кроме самой Робинсон, которая все так же сидела во главе стола и что-то делала со своим вещателем. «Вы не имеете права меня выгонять!» Выпалила я с порога. Мисс Робинсон подняла на меня взгляд больших влажных глаз. Даже для драконицы она была слишком привлекательной. И это раздражало еще больше. «Хорошо, что до тебя это не дошло 10 минут назад», – проговорила она и отбросила вещатель. «Ну, Миллерс, не стой на пороге, закрой за собой дверь». Что-то в ее голосе изменилось. Он теперь не был томным, как при первой нашей встрече, и не был строгим, как каких-то 30 минут назад. Насторожившись, я закрыла за собой дверь и снова бросилась в словесную атаку. «Менеджер команды – это должность, которая находится в компетенции отдела кадров. Поэтому вы не можете меня уволить, не разорвав договор. По договору я буду находиться на этой должности как минимум до начала следующего учебного года. И к тому же я ни разу не нарушил ни одной буквы договора. Поэтому избавиться от меня у вас не получится». «Да я и не собиралась от тебя избавляться», — усмехнулся Робинсон. «Может, кофе? Подожди, у меня здесь что-то было». С этими словами грудастая дракониха подошла к буфету и достала из него сначала довольно объемный термос, а затем пару тарелок с пышным печеньем. Затем отыскала 2 небольшие чашки и разлила в них содержимое термоса. Запахло кофе. «Ох, устала сегодня, не могу. Когда устаю, всегда на сладкое налегаю», — неожиданно поделилась она. И осторожно, взяв одно из печенья кончиками пальцев, несколько раз откусила от него и запила большим глотком кофе, после чего закатила глаза в явном удовольствии. «О, да. Так-то лучше. Угощайся, Миллерс». «Спасибо, я, пожалуй, откажусь», — пробормотал я. Но мисс Робинсон подвинула тарелку ко мне, глядя мне в глаза таким требовательным взглядом, что я все же взяла печенье и откусила кусочек. «Действительно вкусно», — вежливо согласилась я. И Робинсон это, видимо, удовлетворило. «Эл сразу говорил, что надо было тебя в курс дела ввести. Якобы ты слишком умная и плохо поддаешься внушению лоранов», — говорила Робинсон, продолжая уминать печенье. Она выгнула брови и махнула рукой. «Я надеюсь, что за несколько дней ты не успеешь ничего заподозрить». Становилось все интереснее. «Мистер Эйлор сам ушел с должности, а вас пригласил заменить его, потому что вы хороший тренер», — медленно произнесла я, сложив 2 и 2. «После чего вы разыграли спектакль, заставив всех здорово понервничать, чтобы...» «Чтобы что?» «А какие у тебя есть варианты?» — хитро улыбнулась мисс Робинсон. «Чтобы они...» Мой взгляд метался из стороны в сторону, пока я лихорадочно соображала. «Чтобы они почувствовали, что действительно могут потерять место в команде, и начали выдавать результат». Робинсон, видимо, наелась печеньем и теперь смаковала свой кофе, пряча в чашке улыбку. «Гарголы очень сложные соперники», — произнесла она, потому что больше мне ничего в голову не приходило, и молчание затянулось. Поставив чашку на стол, Робинсон усмехнулась и покачала головой. Они каждый год выходят как минимум в четвертьфинал, потому что мало кто может играть в почти кромешной темноте без возможности в полной мере использовать магию. Да, гаргулы чуть менее быстрые, чем драконы, кэри и многие другие летающие расы. Но им не нужно быть быстрыми. Чаще всего им достаточно просто идти вперед, и мало кто может встать на их пути. Я вспомнил, как Рич бросался на колонну гаргулов, но лишь нарушал их строй, почти нисколько не затормозив их движение по воздуху. «Мистер Эйлор говорил, что гаргулы – простые соперники», – нахмурилась я. Мисс Робинсон выразительно подняла брови. «Конечно, если бы парни думали, что их в любой момент могут выгнать после одной из самых сложных игр сезона, они бы точно проиграли. В эмоциях, Миллерс, нужно равновесие». «Вы ими манипулируете». Я сделал глоток кофе. Тот оказался очень сладким и с привкусом карамели. «Но зачем меня выгонять? Я ж не играю». «Драконы, милая моя, большие индивидуалисты и любят поступать так, как сами считают нужным, в том числе и на поле. Они все привязались к тебе, считают чем-то вроде своей маленькой сестрички. А теперь представь, что у тебя 5 старших братьев и сестра, и тут какая-то левая тетка отобрала у тебя конфетку». «О-о-о!» протянул я, осознавая. «Вы хотите их сплотить?» «Честно, мы с Эллом надеялись, что их сплотит вся эта история с Мизериусом, отстранением и моим мерзким поведением». Робинсон довольно оскалилась. «Но между ними продолжает висеть напряжение соперничества. Поэтому пришлось прибегнуть к дополнительной манипуляции». «Так значит, вы не выгнали меня из команды?» Я изумлялась все больше. «Считай, просто давай тебе несколько выходных. Закончи текущие дела и составь мне список, что ты обычно делаешь перед игрой. Отправлю его черлидершам, пусть реальную пользу команде приносит». «Хорошо», — согласилась я и уже потянулась в сумку за листом бумаги и ручкой, но замерла, вспомнив про Макса, с которым меня зафиксировали на иллюзии артефактом наблюдения. «Значит, вы никого не будете из команды выгонять? И Макса тоже? Вы знали, что с ним случилось, когда его не было на собрании команды в прошлый раз?» «Ой, подумаешь, загулял. С кем не бывает. Если бы меня каждый раз выгоняли из команды за то, что я загуляла, я в спорте не задержалась бы дольше месяца. Тем более в свете новой информации, которую со мной поделился Эл». Мисс Робинсон плотоядно ухмыльнулась, словно мысли о том, как можно использовать Макса, вызывали у нее особое удовольствие. «У меня в последнее время слишком богатая фантазия, и она с радостью подкинула мне несколько очень откровенных картинок о том, какой именно интерес у нее может быть к Максу». Я выдохнула и принялась записывать список дел, чтобы только не продолжать этот разговор.